Увидев принцессу, он остановился, как вкопанный. По-видимому, наружность Анны произвела на него чрезвычайное впечатление. «Ваше королевское высочество», — начал он после минутного замешательства, — «я почти насильно вошел к вам и сознаю, что вполне заслужил ваш гнев, но умоляю вас, всемилостивейшая принцесса, прогоните, накажите меня, но не отказывайте принцу в нескольких минутах свидания. Ведь монсеньор почти заболел от огорчения, что лишен счастья видеть ту, которую надеется назвать со временем своей супругой». Он встал на колени перед принцессой. «Кто умеет грешить так любезно, как вы, шевалье, тот, конечно, может рассчитывать на прощение. В доказательство этого я позволяю вам поцеловать мою руку и передать принцу, что своим присутствием он доставит мне удовольствие». Лорен схватил протянутую ручку и страстно прижал ее к губам. Потом, бросив пламенный взгляд на принцессу, поспешно вышел. «Надо будет привлечь его на мою сторону», — подумала Анна. «Он может пригодиться впоследствии». Дверь снова отворилась, вошел принц Анжуйский. На его лице выражались и удивление, и радость, и замешательство. «Принцесса, я тысячу раз прошу извинения за свою дерзость». Он остановился в сильнейшем смущении. Анна, улыбаясь, подошла к нему и протянула руку. «Вы напрасно извиняетесь. Я очень благодарна вам за посещение. Оно уничтожает границы, которые мое уязвленное самолюбие поставило между нами». Она взяла его под руку. «Признаюсь, очаровательная принцесса», — пролепетал восхищенный принц, «что я почти не надеялся добиться вашего согласия на свидание. Скажите, Бога ради, отчего вы были так жестоки до сих пор?» «Я могу ответить на этот вопрос только тогда, когда вы, милый принц, дадите мне слово исполнить два условия. Требуйте от меня чего хотите, но только не жизни, потому что в таком случае я должен буду лишиться вас». «О, какой вы любезник! Итак, слушайте. Но прежде всего я должна предупредить вас, что никто, слышите, никто, не должен знать предмета нашего разговора». «Конечно, принцесса, вы просто восхищаете меня, моя дорогая». «Итак, заметьте хорошенько, принц, если вы будете скромны с посторонними и откровенны со мной, я стану для вас самым верным другом. Если же вы нарушите эти два условия, которые для меня священнее брачной клятвы, я, и это так же верно, как то, что во мне течет кровь Карла I, я навсегда стану для вас чужой. И тогда вы найдете в своей супруге величайшего и опаснейшего врага. Согласны?» «О, можете ли вы сомневаться в моем согласии?» – порывисто воскликнул принц. «Очень возможно, – продолжала Анна, – что моя откровенность поразит, испугает вас. Будьте уверены, что все ваши слова, все ваши мысли найдут верный отголосок в моем сердце». Принцесса наградила жениха очаровательной улыбкой. «Я не могу желать ничего лучшего», — отвечала принцесса. «Итак, во-первых, как я вам нравлюсь? Могу ли я соперничать с мадемуазель Дюпарк?» Принц Анжуйский вскочил с места, как ужаленный. Он сильно покраснел. «Я никогда больше не увижусь с этой женщиной и объявлю моему брату-королю, что и вся труппа надоела мне, и что я желаю отпустить ее». «Но зачем же заставлять невинных расплачиваться за собственные грехи? К тому же я буду очень часто посещать Пти-Бурбон, когда стану принцессой Анжуйской, и возьму Мольера под свое особое покровительство. Но вы не ответили на мой вопрос. Как вы меня находите?» Анна смотрела на принца жгучим, чарующим взором. У молодого человека закружилась голова, и вне себя от восторга он страстно прижал ее к себе. «Обладать вами, — прошептал он, — ведь это самое высокое счастье, о котором можно мечтать».